Глава 11. Я сидел на подушках, рядом лежал кинжал. Левую руку я держал над образом, сложенная лодочкой ладонь была наполнена кровью. Знак образа парил передо мной в воздухе, совершенно забыв про Корал, Найду, Далта и Люка. Я потягивал чай из покрытого изморозью стакана. Среди колотого льда лежала веточка свежей мяты. «Принц Мерлин», — начал образ, — «скажи мне, каковы твои желания, и мы быстро все уладим. Ты уверен, что мне не следует подстелить салфетку в нужное место, чтобы избежать опасности? Не думай, это не для того, чтобы лишить тебя возможности заключить соглашение, просто дабы избежать ненужных случайностей». «Нет, нет, не стоит беспокоиться», — произнес я, качнув ладонью. Красная капля поползла по запястью. «Тем не менее, спасибо». Знак образа завибрировал, потом успокоился. «Хорошо, принц Мерлин, будь по-твоему. Однако вряд ли ты до конца осознаешь смысл своей угрозы. Несколько капель твоей крови на моем физическом узоре способны нарушить порядок вещей во Вселенной». Я кивнул. «Я знаю». «Очень хорошо», — промолвил знак. «И каковы же твои условия?» «Наша свобода», — ответил я. «Отпусти нас, и останешься в целости и сохранности». «Выбор у меня небольшой, но тоже касается и твоих друзей». «Что ты имеешь в виду?» «Далта отправляй куда пожелаешь. Что касается леди Демона, я уступаю ее сожалениям, ибо чувствую, что она могла бы составить хорошую компанию». Люк пристально посмотрел на Найду. «Что еще за создание преисподней леди Демон?» — спросил он. — «Ну, есть некоторые вещи, которых ты обо мне не знаешь», — отозвалась Найда. — «Это длинная история?» — «Да». — «Тебя ко мне приставили? Или я тебе действительно нравлюсь?» — «Никто меня к тебе не приставлял, и ты действительно нравишься мне». — «Тогда мы послушаем твою историю позже», — вздохнул он. «Как я и сказал, забирай ее», — продолжил знак. «И Далта, и Люка. Буду счастлив отправить этих троих куда пожелаешь. Что же касается тебя, то вам, Скорл, возможно, здесь будет безопаснее, чем где бы то ни было». «Возможно. А возможно и нет», — ответил я. «Корл, ты как?» «Забери меня отсюда», — попросила она. «Достаточно определенно. Ну а теперь подожди. Ты хочешь быть честным по отношению к своим друзьям, не правда ли?» «Разумеется». «Тогда позволь мне указать на некоторые обстоятельства, которые они могли не принять во внимание». «Продолжай». «Леди Корал», — сказал знак. «Повелителям двора хаоса нужен твой глаз. Твои желания тут не играют никакой роли. Если для этого потребуется держать тебя в плену, значит, так и будет». Корал тихо рассмеялся. «Альтернативный вариант — сидеть в плену у тебя? Считай себя гостьей, я обеспечу тебе любые удобства. Разумеется, для меня при таком раскладе будет явный выигрыш, не говоря уж о том, что я лишу противника твоего участия. Не спорю. Но ты должна выбрать одну из сторон, иначе неминуемо попадешь во власть другой». Я посмотрел на Корал, она слегка покачала головой. «Итак, что будем делать?» — осведомился я. Она положила ладонь мне на плечо. «Забери меня отсюда», — повторила Корал. «Ты слышал?» — сказал я знаку. «Мы уходим». «Прошу о твоем внимании еще на миг», — воззвал ко мне знак. «Зачем?» «Обсудим. Выбор между мной и Логрусом — не просто вопрос политики. Кому достанется эта особа или как выполнить отдельную работу? Я и мой противник представляем два фундаментальных принципа, посредством которых существует Вселенная. Ты можешь лепить на нас ярлыки существительных и прилагательных большинства языков и дюжины наук, но, по сути, мы представляем порядок и хаос, аполлонический и дионисийский, если угодно. Или разум и чувство, если больше нравится так. Безумие и рассудок, свет и тьму, сигнал и шум. Впрочем, точно так же это может означать, что ни один из нас не ищет исчезновения другого. Тепловой удар или шаровая молния, классицизм или анархия — каждый из нас следует единственным курсом, и без другого эта дорога приведет в тупик. Оба мы знаем это. И та игра, в которую мы играем с начала всех начал, куда более тонкая штука. В итоге ее, возможно, следует судить только эстетически. Сейчас я добился существенного перевеса над моим исконным противником впервые за века. В нынешнем положении я могу воплотить в жизнь мечту историков всех теней, эпоху высокой цивилизации и культуры, что никогда не будет забыто. Склонись, чаша весов, в другую сторону — нас ожидал бы поворот ко временам, подобным, как минимум, ледниковым. Когда я говорю о вас как о фигурах в игре, это не умаляет вашей роли, ибо настало время великой неустойчивости, когда самоцвет и человек, которому суждено быть королем, определят ход вещей. Останься со мною, и я обещаю золотой век, о котором говорил, и твою видную в нем роль. Уйдешь, и тобой завладеет другая сторона. Наступит тьма и хаос. Что вы предпочтете? Люк улыбнулся. «Я сам коммивояжер, и этот прием прекрасно знаю», — сказал он. «Сузить перед клиентом поле выбора и заставить его поверить, что выбор этот его собственный». Курл стиснула мое плечо. «Мы уходим», — заявил я. «Очень хорошо», — отозвался знак. «Сообщи мне, куда вы хотите попасть, и я всех вас туда отправлю». «Не всех», — неожиданно возразил Люк. «Только их». «Не понимаю. А ты?» Люк вытащил кинжал и полоснул по ладони. Потом приблизился и встал рядом со мной, вытянув руку над узором. «Если мы уйдем, прибыть на место могут только трое», — сказал он. «Я останусь здесь и составлю тебе компанию, пока ты не отправишь моих друзей». «Как ты узнаешь, что я совершил это надлежащим образом?» «Хороший вопрос», — кивнул Люк. «Мерль, у тебя есть при себе карты?» Я вытащил колоду и показал ему. «Мой козырь по-прежнему там?» «Последний раз был». «Тогда достань его и держи наготове. Прежде чем уйти, представь себе следующий ход. Оставайся со мной на связи, пока все не будет сделано». «Ну а ты, Люк, не можешь же ты сидеть здесь вечно кровавой угрозой образу. Это лишь временный пад. Рано или поздно ты сдашь позиции, тогда в этой колоде все еще есть те странные карты». «Ты о чем?» «Ты их как-то называл козыри рока или карты судьбы». Я перетасовал колоду. «Да, они были здесь, ближе к низу». «Да», — сказал я, — «отменно исполнены. Ни за что не стал бы их сбрасывать». «Ты действительно так думаешь?» «Да, собери их, и я устрою тебе персональную выставку в амбре». «Ты серьезно? Или ты просто говоришь, потому что...» Знак образа оглушительно заворчал. «Спасу нет от этих критиков», — заметил Люк. «Ладно, вытащи все карты судьбы». Я так и сделал. «Слегка перемешай, держи их рубашкой вверх, пожалуйста». «Хорошо». «Разверни». Он наклонился, взял карту. «Хорошо, я в игре. Когда будешь готов, скажи ему, куда вас отправить. Не прерывай контакт». «Эй, образ, я тоже хочу чаю со льдом». У его правой ступни возник заиндевевший бокал. Люк нагнулся, поднял бокал и сделал глоток. «Спасибо». «Люк», — сказала Найда, — «я не понимаю, что происходит. Что с тобой будет?» «Ничего особенного», — отозвался он. «Не плачь по мне, леди демон. Увидимся». Люк взглянул на меня и дернул бровью. «Отправь нас в Джидраш», — велел я. «В Кашфу, на площадь между дворцом и церковью». Я держал карту Люка в окровавленной левой руке рядом с гудящим спикартом. Я ощутил ее холод, когда Люк добавил: «Ты слышал его?» Мир свернулся и развернулся, и возникло свежее ветреное утро в Джидраше. Держа связь с Люком по козырю, я открывал на кольце канал за каналом. «Далт, я вполне могу оставить тебя здесь», — сказал я. «И тебя тоже, Найда». «Нет», — ответил гигант. А Найда вскрикнула: «Подожди минуту». «Вы оба уже вне расклада», — объяснил я. «Ни одна сторона в вас больше не нуждается. Но Курал необходимо определить в какое-нибудь безопасное место, да и меня тоже». «Ты центр игры», — сказала Найда. «И помогая тебе, я могу помочь Люку. Возьми меня с собой». «Я думал то же самое», — проговорил Далт. «Все же я очень многим обязан Люку». «Хорошо», — кивнул я. «Эй, Люк, ты слышишь все это?» «Да», — отозвался он. «А теперь лучше займись своими делами. Черт, пролил». Его козырь почернел. Я не ждал мстящих ангелов, языков пламени, сверкающих молний или развершейся земли. Я очень быстро вытащил нас из-под юрисдикции образа. Я очутился на зеленой траве под высоким деревом. Мимо плыли клочья тумана. Ниже искрился отцовский образ. Джард сидел, скрестив ноги на капоте автомобиля с клинком на коленях. Когда мы появились, он спрыгнул на землю. Корвина в поле зрения не было. «Что происходит?» — спросил меня Джард. «Я морально разбит, измотан и измучен. Я собираюсь лежать здесь, уставившись на туман, пока все мое сознание не улетучится. Познакомься с Корал, Найдой и Далтом. Выслушай их и расскажи о себе. А меня не буди, даже если настанет конец света, ну, разве что спецэффекты будут совсем уж хороши». Я сделал так, как сказал, под угасающие звуки гитарных струн и уходящие в никуда голос Сары Ка. Трава была изумительно мягкой, туман заволакивал мозги упоительной тьмой. А потом... потом... а потом, сэр, гуляю. Я гуляю, почти плыву по калифорнийским торговым рядам, где частенько бывал. Мимо стоек детей, родителей с младенцами, дам со свертками. Слова теряются в грохоте из музыкальной лавки. Сулят приют, горшечные оазисы, в воздухе плавают ароматы деликатесов, зазывают вывески. Гуляю. Аптека, обувной магазинчик, кондитерская. Узкий, как коридор, переулок слева. Я никогда не замечал его. Надо повернуть. Странно, почему здесь ковер и свечи в высоких шандалах, и бра, и канделябры на узких сундуках? На стенах мелькают отражения. Я повернул назад. Никакого назад не было. Аллея исчезла. В той стороне коридор кончался стенкой. На ней висел небольшой гобелен, 9 фигур взирали с него на меня. Я пожал плечами и вновь повернулся. «Снова твои чары, дядя», — заметил я. «Что ж, давай посмотрим». Прогуливаюсь, теперь в безмолвии, вперед, туда, где блестят зеркала. Похоже, давным-давно я видел это место, хотя его расположение вроде и не свойственно дворцу Амбра. Все происходило в глубине памяти. Я сам, юный, следую этим путем и не в одиночку. Но я знал, что ценой этих воспоминаний будет потеря контроля здесь и сейчас. С неохотой я избавился от наваждения и обратил внимание на маленькое овальное зеркало слева. Я улыбнулся. Мое изображение тоже. Я высунул язык и получил в ответ такое же приветствие. Я двинулся дальше. И лишь через несколько шагов сообразил, что отражение демонической обличья у меня нет. Осторожное покашливание донеслось до меня справа. Повернув в ту сторону, я узрел своего брата Мендера в ромбовидном зеркале с черной рамой. «Дорогой мальчик», — заявил он, — «король умер». «Да здравствует твоя августейшая персона, как только она займет трон. Лучше всего тебе поспешить и вернуться на коронацию на край мира вместе с невестой Самоцвета или без нее». «У нас тут возникли кое-какие мелкие проблемы», — сообщил я. «Сейчас все это пустяки. Твое присутствие во дворах хаоса куда важнее». «Нет, важнее мои друзья», — сказал я. Мимолетная усмешка коснулась губ Мендера. «У тебя будет идеальное положение, чтобы помочь друзьям», — промолвил он. «А также, чтобы воздать врагам по заслугам». «Я вернусь», — промолвил я. «Вскоре. Однако не короноваться». «Как хочешь, Мерлин, но твое присутствие необходимо». «Я ничего не обещаю», — сказал я. Он фыркнул, и зеркало опустило. Я отвернулся и пошел дальше. Снова смех слева. Моей матери. Из красной рамы с вырезанными цветами она взирала на меня. Лицо лучилось безграничным довольством. «Ищи его в преисподней», — говорила она. «Ищи его в преисподней». Я прошел мимо, но еще какое-то время до меня доносился ее смех. «Стой!» «Это справа. Длинное узкое зеркало, окаймленное зеленым. Мастер Мерлин. Я искала, но призрачный свет мне не встретился». «Спасибо, Глейд. Пожалуйста, продолжай поиски. Как-нибудь мы снова должны усесться в темном местечке, пить молоко и беседовать о былых днях. Это будет славно. Да, обязательно. Если нас не съест кто-нибудь побольше». Назовем это смехом. «Доброй охоты, Глейд». «Да». И дальше прогуливаюсь. «Сын Амбра, носитель Спикарта». Из темной ниши слева от меня. Рама была белой, стекло серым. Внутри мужчина, которого прежде я никогда не встречал. В черной рубахе с воротом нараспашку, в коричневом кожаном жилете. Волосы темно-русые, глаза, похоже, зеленые. «Да?» «Спикард был спрятан в Амбре», — заявил мой. «А еще он несет в себе ряд заклятий, что заставляет его обладателя действовать определенным образом в определенных обстоятельствах». «Я подозревал это. Для чего он предназначен?» «Прежде носимый Свайвелом, королем хаоса, он заставит избранного наследника принять трон, вести себя соответствующим образом и быть послушным указаниям определенных особ». «К Каких именно? Женщины, что смеялась и кричала: «Ищи его в преисподней». Мужчины в черном, который настаивал на твоем возвращении. Дара и Мендер. Они наложили на Спикарт эти заклятия. Именно так. И мужчина оставил его, дабы ты нашел. «Очень не хочется отказываться от этой штуки, особенно сейчас», — сказал я, — «когда она проявляет себя такой полезной. Можно как-нибудь рассеять эти чары?» «Разумеется, но это не твоя проблема». «То есть?» «Ты носишь не тот перстень, о котором я говорю». «Не понимаю». «Поймешь, не бойся». «Кто вы, сэр?» «Меня зовут Делвин, и мы никогда не сможем встретиться на самом деле, разве только высвободятся некоторые древние силы». Мужчина поднял руку, и я увидел, что он тоже носит Спикарт. Делвин протянул его ко мне. «Дотронься до моего кольца своим», — приказал он. «Тогда ему можно будет повелеть доставить тебя ко мне». Я поднял свой Спикарт и поднес его к стеклу. В тот момент, когда они, казалось, соприкоснулись, сверкнула вспышка, и Делвин исчез. Я опустил руку и последовал дальше. Поддавшись какому-то импульсу, я остановился перед комодом и открыл ящик. Посмотрел туда. Вроде бы ничего. В ящике находилась миниатюрная копия часовни моего отца. Крошечные разноцветные плитки, миниатюрные горящие свечки, даже кукольный Грейс Ван Дир на алтаре. «Ответ лежит перед тобой, дорогой друг». Донесся гортанный голос, знакомый и одновременно незнакомый. Я поднял взгляд к окаймленному бледно-лиловому зеркалу, висевшему над комодом. У леди в зеркале были длинные, черные, как смоль, волосы, и глаза столь темные, что невозможно было сказать, где кончаются зрачки и начинается радужка. Женщина была ужасно бледна, что подчеркивалось розовыми тенями на глазах и яркими губами. «Эти глаза...» «Ранда!» — воскликнул я. «Ты помнишь? Ты действительно помнишь меня?» «И дни наших игр в пляшущей кости», — продолжил я. «Взрослая и очаровательная. Я вспоминал о тебе совсем недавно. И я ощутила во сне касание твоего взгляда, мой Мерлин. Жаль, что мы расстались, но мои родители...» «Понимаю», — сказал я. «Они решили, что я демон или вампир». «Да». Ранда протянула бледную руку сквозь зеркало, взяла мою ладонь и потянула к себе. Там, внутри зеркала, она прижала ее к губам. Они были холодны. «Родители предпочитали, чтобы я поддерживала знакомство с сыновьями и дочерьми мужчин и женщин, а не с такими, как мы сами». Когда она улыбнулась, я обнаружил у нее клыки. В детстве они были незаметны. «Боги, ты выглядишь как человек», — сказала она. «Приходи как-нибудь навестить меня в диком лесу». Повинуясь порыву, я наклонился вперед. Наши губы встретились в зеркале. Кем бы она ни оказалась, мы были друзьями. «Ответ», — повторила Ранда, — «лежит перед тобой. Навести меня». Зеркало покраснело и подернулось дымкой. Часовня в комоде ничуть не изменилась. Я закрыл ящик и отвернулся. Гуляю. Зеркала слева, зеркала справа. И в них лишь я. Затем... «Так, так, племянничек. Обескуражен?» «Как обычно». Его глаза были насмешливы и мудры. Волосы рыжие, как у его сестры Фионы или покойного брата Бранда, или у Люка, если на то пошло. «Блейз», — сказал я, — Что за чертовщина здесь происходит? «У меня здесь хвост послания Делвина», — сказал он, залезая в карманы и протягивая мне руку. «Вот». Я сунул руку в зеркало и взял еще один спикард, подобный моему. «Это тот, о котором говорил Делвин», — пояснил дядя. «Никогда не надевай его». Несколько мгновений я рассматривал перстень, наконец поинтересовался. «Что же мне с ним делать?» «Положи в карман. Когда-нибудь может пригодиться». «Откуда оно у тебя?» «Когда Мендер расставил его, я подменил на то, что носишь теперь ты». «Да сколько же их, в конце концов?» 9, — ответил Блейз. «Полагаю, ты о них все знаешь?» «Более, чем остальные». «А не знаешь ли ты, где мой отец?» «Нет, но ты знаешь. Твоя подружка сообщила тебе. Та, которая предпочитает кровь». «Снова загадки». «Все лучше, чем полное отсутствие ответа», — отозвался дядя. Затем он исчез, и я последовал дальше. Немного погодя, все вокруг тоже пропало. Парение, чернота. Хорошо, так хорошо. Немного света проникло сквозь мои ресницы. Я снова зажмурился. Но прокатился гром, и через какое-то время свет опять прорвался внутрь. Темные линии на коричневом, громадные роговые хребты, папоротниковые леса. Чуть позже способность воспринимать окружающее начала понемногу возвращаться ко мне, и я обнаружил, что лежу на боку, глядя на вывороченный пласт земли между двумя корнями дерева и разбросанные повсюду пучки, вырванные с корнем травы. Я продолжал смотреть, и внезапно все вокруг озарилось ярким светом молнии, за которой почти в ту же секунду последовал раскат грома. Земля, казалось, сотрясалась до основания. Я слышал, как дождевые капли стучат в гуще листвы и ударяют по крыше автомобиля. Я вглядывался в самую большую трещину, что пересекала долину, и понял, что знаю. Это было знание, приходящее в первый миг пробуждения, когда все чувства еще спят. Я слышал знакомые голоса, которые тихо беседовали в отдалении, приглушенный стук ножей о тарелки. Мой желудок тоже пробудился, и мне захотелось присоединиться к остальным. Но было так приятно лежать здесь, завернувшись в плащ, слушать нежный шорох дождя и знать. Я снова вернулся в темные глубины своего сна. Земля вновь сотряслась, на этот раз без молнии и грома, и продолжала трястись. Это действовало мне на нервы и, к тому же, кажется, обеспокоило моих родственников, чьи голоса зазвучали громче, и в них послышалась тревога. Это также вызвало ряд воспоминаний из моего калифорнийского прошлого, и как раз именно тогда, когда я собрался без помех положить на язык и как следует распробовать мои недавно приобретенные знания. «Мерлин, ты проснулся?» «Да». Сказал я, резко садясь, быстро протирая глаза и проводя рукой по волосам. Оказалось, что призрак моего отца стоит передо мной на коленях и трясет меня за плечо. «У нас, похоже, проблемы», — сказал он, — «с весьма далеко идущими последствиями». Джард, стоявший за ним, несколько раз кивнул. Землю еще раз тряхнуло. Вокруг полетели ветки и листья, запрыгали камешки, поднялась пыль, заметались клочья тумана. Рядом с тяжелой красно-белой тканью, вокруг которой сидели и закусывали Люк, Далт, Коралл и Найда, разбилась тарелка. Я распутал свой плащ и поднялся на ноги, обнаружив, что пока я спал, кто-то снял с меня сапоги. Я натянул их. Последовал очередной толчок, и я оперся о дерево. «В этом проблема. Или что-то большее собирается съесть нас?» Он ответил мне недоуменным взглядом. Затем сказал: «Когда я чертил образ, я не мог предсказать, что эта местность сейсмически неустойчива или однажды станет таковой. Если один из толчков разрушит образ, нам конец во всех смыслах. Насколько я понимаю, тот спикард, что ты носишь, способен оперировать немалыми источниками энергии. Есть какой-нибудь способ заставить его остановить землетрясение?» «Не знаю. Никогда не пробовал ничего подобного». «Выясни это побыстрее, хорошо?» Но мои мысли уже закрутились вокруг зубцов спикарта, пробуждая каждый к жизни. Затем я ухватился за самый сочный, энергично привлек его, заполнив всего себя, тело и разум энергией. Зажигание, гул мотора, я на водительском сиденье включаю коробку передач и направляю в чрево земли силовые линии спикарта. Я довольно долго простирался, заодно подыскивая преобразующую метафору ко всему, что мог обнаружить. Медленно ступая по песчаному пляжу, приближаюсь к кромке воды и начинаю постепенно заходить все дальше в океан. Волны плещут мне в грудь и в живот, подошвами ног я ощущаю на дне острые камешки и пряди морских водорослей. Иногда каменные осколки выскальзывают у меня из-под ног, откатываются в сторону, сталкиваются друг с другом. Я не могу различить дна, но лежащие на нем камни и обломки кораблекрушений вижу настолько отчетливо, как будто внизу устроена какая-то диковинная подсветка. Ощущая себя, чувствуя свой путь сейчас, глубже, сквозь пласты, единым потоком, как луч маяка, пробегающий по скалистой поверхности, тестируя напряжение одно за другим, изостатические поцелуи гор под землей, эрогенные эрозии медленного движения, ласкающие плоть минералы в темных таинственных слоях. Вошел. Скала плавно скользнула в сторону, мое тело следом. Я погружаюсь туда, следуя по скользкому проходу. Я мчусь вперед, исторгая жар, кроша камни, расщепляя новые ходы наружу, наружу. Я пробился через каменную стену, еще одну, еще. Я не был уверен, что это наилучший способ, но это все, что приходило на ум в данный момент. Вперед, чтоб тебя! Я обратился еще к двум каналам, третьему, четвертому. Легкая дрожь сотрясала землю. Открыл еще канал. Подчинившись произнесенному мной заклинанию, камни неподвижно застыли под водой. Чуть погодя утихла земная дрожь. Я вернулся к месту, где началось скольжение. Сейчас оно стабильно, хотя в нем по-прежнему ощущается напряжение. Прочувствуй его, прочувствуй внимательно. Определи вектор и вперед, следуй к точке первоначального давления. Но нет, нет, это лишь точка соединения векторов. Проследи их. И еще раз. Снова пересечение. Проследи их. Задействуй больше каналов. Структура силовых линий своими хитросплетениями напоминает нервную систему. Я должен постараться запомнить ее. Следующий слой. Не может быть. Своими топографическими разветвлениями я могу ухаживать за бесконечностью. Стоп-кадр. Упрости задачу. Игнорируй все за пределами третичности. Направляйся к следующему соединению. Здесь какие-то узлы. Хорошо. Теперь вовлечена и плита. Лучше. Приложим усилия для следующего прыжка. Нет, картина слишком велика, чтобы удержать в памяти. Убираем третичности. Да, основные линии намечены, векторы распространения обозначены почти до самой плиты. Сила сжатия меньше, чем сила растяжения. Почему? Дополнительная точка ввода вдоль второго вектора, перенаправляющая силы сдвига к этой долине. «Мерлин, с тобой все в порядке?» «Не мешайте», — слышу я свой голос откуда-то со стороны. Тянусь еще к источнику внутрь, чувствую передачу сигнатуры. То, что я вижу перед собой, — это логрус. Я открыл еще три канала, сфокусировался на найденной области, начал разогревать ее. Вскоре треснули скалы, чуть позже расплавились. Моя новосозданная магма потекла по линии разлома. В точке, откуда происходила низвергающая сила, образовалось свободное пространство. «Назад!» Я отозвал свои щупы, захлопнул спикард. «Что ты сделал?» — раздался вопрос. Я обнаружил место, откуда логрус направлял подземные удары, и переместил его. Теперь там небольшая пещера. Если она обвалится, это еще больше ослабит давление. «Так ты стабилизировал его?» «По крайней мере, на время. Я не знаю, в каких пределах способен действовать логрус. Но ему придется придумать новый маршрут, чтобы добраться до этого места. А потом еще все проверить. Хотя, конечно, если вмешается образ, это его тоже немного приостановит». «Итак, ты выиграл немного времени», — произнес призрак отца. «Правда, следующим против нас может двинуться образ». «Может», — кивнул я. «Но вообще-то я перенес нас всех сюда, потому что считал это место защищенным от вмешательства обеих сил». «Надеюсь, игра стоит свеч». «Что ж», — сказал я, — «самое время добавить им еще несколько поводов для беспокойства». «Это каких же?» Я посмотрел на него, призрака моего отца, стража этого места. «Я знаю, где находится твой двойник из плоти и крови», — сказал ему, — «и приступаю к его освобождению». Сверкнула молния. Внезапный порыв ветра вскинул опавшие листья, взболтал клочья тумана. «Я должен сопровождать тебя», — промолвил призрак. «Зачем?» «Разумеется, у меня есть собственный интерес». «Ну, хорошо». Вокруг грохотало, и новый порыв ветра раздул туман. К нам приблизился Джард. «Думаю, началось», — сказал он. «Что?» — спросил я. «Поединок сил. Долгое время образ сохранял преимущество, но когда Люк повредил его, а ты похитил невесту самоцвета, нарушилось вековечное равновесие, баланс качнулся в другую сторону». Вот логрус решил атаковать, задержавшись лишь с целью повредить образ Корвина. «Если только логрус просто не испытывает нас», — сказал я, — «а это всего лишь буря». Пока мы беседовали, зарядил мелкий дождик. Я пришел сюда, ибо думал, что это единственное место, которое никто из них не затронет в перипетиях борьбы, — объяснил Джард. Я предполагал, что ни тот, ни другой не пожелает расходовать здесь энергию, необходимую для нападения или защиты. «Возможно, так оно и есть», — сказал я. «И именно сейчас я бы хотел оказаться на стороне победителя», — заявил Джард. «Меня не особенно заботит, кто из них прав, кто виноват, это все вещи очень относительные. Я просто хочу присоединиться к тому, кто победит». «Для разнообразия». «А ты что думаешь по этому поводу, Мерль? Что ты собираешься делать?» «Мы со здешним Корвином направляемся во дворы, дабы освободить моего отца», — сообщил я. «Затем мы решим все, что требует разрешения, и после этого будем жить счастливо. Ну, в общем, все как обычно». Он покачал головой. «Я никогда не мог понять, то ли ты дурак, то ли есть оправдание твоей самонадеянности. Хотя каждый раз, когда я приходил к выводу, что ты дурак, это дорого мне стоило. Он поднял взор на темное небо, смахнул капли с лица. «Я перегорел», — сказал он, — «но ты все еще можешь стать королем хаоса». «Нет», — сказал я. «И ты находишь удовольствие в каком-то особом родстве с силами?» «Если так, то я и сам того не понимаю». «Неважно», — сказал Джард, — «я по-прежнему с тобой». Я подошел к остальным, крепко обнял Корл. «Я должен вернуться во дворы», — сказал я. «Охраняйте образ. Мы вернемся». Небо осветилось тремя ярчайшими вспышками, ветер сотряс дерево. Я отвернулся, сотворил в воздухе дверь и вместе с призраком Корвина шагнул в проем.